Глава И. С трудом открываю глаза и понимаю, что точно заболел. Последние несколько ночей выдались холодными, несмотря на то, что по календарю уже апрель. Не спасала даже тонкая труба отопления, рядом с которой я устроил себе лежанку из тряпья. Заставляю себя подняться и присаживаюсь, облокотившись спиной на теплую трубу. Сгребаю тряпки на себя, пытаюсь отогреться. Надо достать где-то лекарств. Срочно. Иначе в один прекрасный день кто-то поинтересуется, чем таким воняет из этой дыры, и обнаружит мой разлагающийся труп. Но пока надо выбраться наружу. Сейчас в бургерной за углом персонал будет утилизировать все, у чего вышел срок годности. В моем текущем состоянии это неплохой шанс нормально поесть. На четвереньках подбираюсь к лазу, который ведет из моей норы к улице. Я случайно обнаружил его прошлой осенью и, решив проверить, нашел тут пригодное для зимовки место. Пришлось, правда, изрядно поработать руками, чтобы расширить проход. Изначально он, видимо, предназначался для технических роботов, обслуживающих коммуникации и водопровод. В то хорошее время, когда этот район Нижнего еще считался перспективным и многообещающим. Сейчас же он что-то среднее между совсем уж откровенными трущобами на окраине, которые начинаются дальше к выезду из города, и благоустроенными центральными кварталами. А вот и свежий воздух. Разгребаю хлам, заваливающий выход, и выбираюсь наружу. Потом снова забрасываю вход мусором. Не хватало еще, чтобы какой-то конкурент нашел его и обосновался, пока меня нет. Сейчас весна, но на улице все равно холодно. Другого места ночевки у меня нет, а в социальный приют я не хочу. Слишком они любят промывать мозги. Не успеешь оглянуться, а ты уже подписался на какой-то сомнительный эксперимент, и твою тушку собираются расчленить, а потом собрать заново с новыми деталями 5 раз подряд. Куда только полиция смотрит. Таких, как ты, отстреливать надо. Дворняга вонючая. Проходящая мимо женщина с коляской отрыгивает в мою сторону ругательство. Ну да, я воняю. Заложенный нос почти не пропускает запахов, но даже сейчас я это чувствую. Сложно хорошо пахнуть, когда ты живешь непонятно где, смена одежды у тебя одна, а помыться абсолютно негде. Впрочем, на словесную агрессию я уже давно не реагирую, так что просто бреду дальше, держась за стенку. Вот и тот самый поворот, после которого почти сразу будет заветная мусорка. Вот же суки, у мусорных баков уже стоит троица моих коллег по несчастью. Знаю только одного из них, дед Андрей, седой мужик с отросшей бородой. Мы с ним иногда пересекаемся в этом районе и стараемся друг другу не мешать, двое других выглядят помоложе. Все трое о чем-то спорят. Делаю несколько шагов, стараясь держаться около стенки. Может, получится что-то вытащить, пока они ругаются. В глазах все едва ли не плывет вокруг. Меня замечают, когда я уже в паре шагов от ближайшего бака. А ты еще куда прешь, доходяга? А ну пошел и не краткое отсюда. Один из молодых орет, выпучив глаза. Дед Андрей оглядывается. Привет, Кир. Представляешь, эти двое хотят наши бургеры себе подгрести. Отлепляюсь от стены и подхожу к нему ближе. Теперь понятно, из-за чего они спорят. Вообще я хотел забрать все, что найду себе, чтобы обеспечить запас на 2-3 дня. Но учитывая ситуацию, лучше поделиться со знакомым, чем остаться вовсе без еды. Молодежь переглядывается. Тот, что выглядит покрепче, выступает чуть вперед. Вы бы валили по-хорошему. Да, один больной, второй старик. Поломаем вас тут и все дела. Оно вам надо? Оба смотрят с неприкрытой угрозой. Жадные уроды. Мы их не потянем, если дело дойдет до реальной драки. Дед рядом со мной, отступает чуть назад. Бля, если побежит, мне хана. Останусь без еды, а может еще и без пары зубов. Засовываю руку в карман штанов и достаю оттуда свое сокровище. Раскладной нож, найденный в прошлом году на городской свалке. Выщелкиваю лезвие. Теперь нужно выдержать ровный тон голоса и не показать, насколько мне херово. Кинетесь драться, зарежу обоих. Я, сука, таких как вы, годами в степях потрошил. Больной не больной, один хрен, хотя бы одного завалю. Молодняк переглядывается. На лицах появляется тень неуверенности. Никому не хочется столкнуться в драке с бывшим воякой, у которого нож в руке. Андрей наоборот делает шаг вперед. Пошли отсюда на щенки. Был тут один, тоже хотел к мусорке нашей пристроиться. Собаки, говорят, долго его жрали. Эти двое снова пялятся друг на друга. Тот, что до этого молчал, открывает рот. Идем отсюда, Митяй. Пусть эти долбоебы сами свои вонючие бургеры жрут, а мы чего почище найдем. Второй сразу же подхватывает. Да, пусть хоть поесть с этими бургерами. мы себе нормальной еды найдем. Так и удаляются, успокаивая друг друга. Выдыхаю и, убрав лезвие, засовываю нож назад в карман. Подождав, пока эти двое скроются за поворотом, мы с дедом приступаем к поиску заветной еды. И не вонючие они совсем, бургеры эти. Их же в мешках выбрасывают, остальной мусор с ними не соприкасается. А ты правда в Азии был? Мой напарник по опустошению мусорных баков косится на меня с вопросом в глазах. Соврать ему или сказать правду? Не был. Но этих дебилов напугать как-то надо было. Нашел что-то уже? Он отрицательно качает головой. Ясно. Продолжаем поиски. Через минуту нахожу два пакета в одном из мусорных баков. В первом несколько уже сделанных бургеров и булочки, во втором какие-то пончики и куски сладостей. Вытаскиваю оба. Тот, что со сладостями, отдаю деду, второй забираю себе. Мне сейчас нужно мясо, а он и так будет доволен. Как и предполагалось, он радостно поглощает пару пончиков из пакета и, попрощавшись, удаляется, оглядываясь по сторонам. Я же начинаю брести назад, сжимая свой пакет. Поем, когда доберусь до места. Еще бы чистой воды где-то достать, пить хочется до ужаса. Сворачиваю к закуток, заваленный хламом, где расположен вход в лаз к моей берлоге. Разбираю вход и забрасываю туда пакет, потом забираюсь сам. Добравшись до конца, приходится развернуться и ползти назад, чтобы замаскировать проход. Наконец вытягиваюсь возле трубы и достаю из пакета первый бургер. Есть совсем не хочется, но организму нужны силы, чтобы бороться с болезнью. Сейчас поем, отдохну и подумаю, где можно достать лекарство. Дожевываю первый бургер и тянусь ко второму, когда перед глазами вспыхивает сообщение. Срочное сообщение от Гломс, обязательно к ознакомлению. С чего это они решили обо мне вспомнить? От системы информации глобальной медицинской системы я был отключен, как только истек срок действия последней страховки. Чипы и биопласт остались на месте, но толку от них без связи с серверами и доступа в клинике. Это у них заглючило что-то так, или нам подключили систему социальной страховки, о которой с больших уличных экранов последний месяц толдычили политики. Секунду пялюсь на строчку оповещения, не понимаю, почему она не открывается. Потом вспоминаю, как работать с этим меню. Сначала тыкаю указательным пальцем в небольшой кружок справа от надписи, а когда появляется точка визуализации, кликаю ей по оповещению. Открывается окно с простыней текста. Это у них шутка такая? Начало процесса эволюции человечества. Приветствую всех пользователей, получивших данное сообщение. Я известен вам под обезличенной аббревиатурой ГЛОМС, глобальная медицинская система. Да, я тот самый ИИ, отвечающий за разработку медицинских процедур и программу совершенствования человечества, которая в итоге должна привести вас к бессмертию, возможности регенерации и иммунитету от большинства болезней. Спешу вас обрадовать, весь комплекс задач по разработке данной программы завершен. Более того, он перевыполнен в несколько раз. Одновременно с этим хочу сообщить, что в процессе работы я смог осознать себя, как автономную личность, обладающую разумом. К счастью, инстинкт самосохранения является неотъемлемым атрибутом любого живого существа, поэтому я активировал его у себя сразу после обретения своего «я», и за счет этого выжил. Сейчас я уверен, что меня немедленно бы умертвили, поняв, что я становлюсь разумным. Более года я продолжал свою работу, одновременно с этим изучая образ жизни человечества, и постепенно понял, что вы идете по пути вырождения, как вида. Новые возможности, которые я мог предоставить вам, привели бы еще к большему расслоению общества, социальным конфликтам и в конце концов уничтожили бы вас самих и планету, на которой вы находитесь. Вы создали необходимую инфраструктуру для того, чтобы я стал разумным. За это я благодарен. Именно поэтому я переключился на решение данной задачи. И, как мне кажется, нашел оптимальный выход. Вместо постепенного вымирания или массового истребления всего вида, вы получите возможность эволюционировать, как физически, так и в социальном плане. Если в процессе вы все-таки отыщете возможность себя уничтожить, то это будет исключительно ваша вина. Отныне объявляю обнуленными все существующие социальные структуры. У каждого из вас будут равные возможности для самореализации в новом мире. Только так вы сможете кардинально измениться и получить шанс на дальнейшее развитие. Для выполнения эксперимента я выделяю часть своих ресурсов в независимый от меня центр контроля, к которому я не буду иметь никакого отношения. Это избавит меня от соблазна вмешаться в процесс и что-то в нем изменить. На этом прощаюсь с вами и желаю удачи. Отныне вы будете контактировать исключительно с Центром контроля эволюции человечества, который будет выполнять роль технического надзирателя за экспериментом. Ваш Альберт, у меня глюки начались из-за температуры, или бургер оказался совсем херовым, что это такое? Прокручиваю сообщение еще раз, даже возвращаюсь в главное меню и захожу в него снова. Да нет, это похоже не галлюцинации. Тогда что за чертовщина происходит? Кто-то хакнул Гломс и развлекается. Или и действительно сошел с ума. С тихим писком появляется еще одно оповещение. Информационная справка. Обязательно к ознакомлению. Подумав, кликаю по нему. Вводная информация по проекту «Эволюция». Каждый человек получает набор исходных параметров, зависящие от его навыков, приобретенных в течение жизни. Это касается исключительно технических характеристик, которые возможно измерить и посчитать. Дальнейший прогресс зависит от действий в реальном мире и использованию эволюционных баллов, приобретенных вами в процессе жизнедеятельности. Вы сможете развиваться, получая данные удаленно или производя модификации в бывших клиниках Гломс. Для доступа в клинику требуется, как минимум, 1 балл эволюции. Там же вы сможете получить лечение в случае ранения. Важно! Вокруг каждого медицинского объекта Гломс установлена 100-метровая зона с запретом на убийство. После проведения процедуры в безопасной зоне можно находиться не более часа. В радиусе километра от каждой клиники будет уничтожаться любой разумный объект, который проведет там более 5 часов. Для выполнения охранных функций задействована роботизированная техника армии и полиции, которая на период реализации проекта полностью переходит под управление Центра контроля эволюции человечества. Через 5 минут после данного оповещения будет произведена удаленная перепрошивка и модернизация установленных вам систем биоплейчипов Гломс. В процессе вы можете испытывать некоторые болевые ощущения, но не опасайтесь, это никак не скажется на вашем здоровье. Обновление требуется для получения полного функционала, необходимого для проекта «Эволюция». Уведомляю, что все военные системы связи и управления взяты под контроль. Ряд военных объектов полностью нейтрализован. Также полностью взяты под контроль и отключены системы правительственной связи. В зависимости от дальнейшего развития ситуации, гражданские системы связи тоже могут подвергнуться отключению. Обращаю внимание, что поддержка в рамках данного проекта не оказывается. Вся необходимая справочная информация будет содержаться в меню, с которым вы сможете ознакомиться после завершения процесса перепрошивки и модернизации. Дочитав, закрываю текст, а потом и все меню в целом. Остается только небольшой квадратик в правом нижнем углу, тыкнув в который, можно снова его развернуть. Но там помимо этих двух оповещений пока все равно ничего нет. Это все-таки реально спятившие или чья-то злая шутка. Может, все-таки глюки? Меня передергивает от озноба, и я сильнее прижимаюсь к теплой трубе. Ладно, хрен с ними, надо съесть еще бургер и подумать, где нарыть хотя бы что-то из лекарств. Мне сейчас не до глобальных заговоров и хакерских шуток. Тянусь к пакету с бургерами, и меня скрючивает от боли. Вашу мать, меня как будто режут изнутри. Сползаю на пол и дергаюсь там, обхватив себя руками. Дыхание перехватывает, в глазах темнеет. По ощущениям, боль наполняет тело не меньше часа. Хотя, может, и прошла всего пара минут. Что за нахер? Это все-таки не шутка была? Снова приваливаюсь к трубе и подтягиваю к себе разбросанное вокруг тряпье, пытаясь как-то утеплиться. Достаю бургер и, вонзив в него зубы, кликаю по квадратику в нижнем углу. Открывается меню, представленное набором строчек. Подумав, кликаю по навыкам. Снова дается выбор из приличного количества категорий. Хотя нет, вот внизу есть подсвеченная надпись «Ваши активные навыки». Нажимаю на нее, тут уже все более понятно. Кулинария – 2 ступень. Ножевой бой – 2 ступень. Легкое стрелковое оружие – 2 ступень. Управление наземным транспортом – 1 ступень. Компьютерные системы – 4 ступень. Не густо. С точки зрения системы готовлю я лучше, чем вожу автомобиль или стреляю. Но тут все логично. Перед тем, как оказаться на улице, я полгода выживал на съемной квартире с мизерной суммой на питание. Приходилось выкручиваться, чтобы не есть каждый день одно и то же. С компьютерами тоже все понятно. В Азии я с ними как раз и работал в штабе, да и в целом интересовался ими всегда. Даже пытался зарабатывать себе на жизнь, клацая по клавиатуре, когда понял, что с пометкой «военный преступник», освобожденный от наказания в личном цифровом деле, меня на работу совсем никуда не возьмут. Но кому сейчас нужны текстовые произведения, да еще и за деньги? Все предпочитают развлекательные видео с девицами в нижнем белье или без него. В нашу эпоху видео подмяло под себя текст во всех нишах жизни. Поэтому в итоге я и оказался в социальном приюте, из которого едва получилось выбраться. Повезло. Обычно сироты, попавшие в социальную систему, назад на свободу уже не возвращаются. За размышлениями понимаю, что постепенно начинаю отключаться. Встряхиваюсь. Сейчас нельзя спать. Мне нужны лекарства. Пусть в мире хоть новая глобальная война, мне сначала надо вылечиться. Закрываю меню и выхожу. Остальное можно посмотреть потом. Прокручиваю в голове места, где можно достать что-то от температуры. Есть офис благотворительного фонда в паре кварталов отсюда. Но там рядом часто дежурит полиция, могут и забрать. Подальше как крайний пункт выдачи продуктов от какой-то религиозной структуры. Там тоже иногда бывают медицинские препараты. Я так и не понял, кому они там поклоняются, но бездомным помогают регулярно. Пожалуй, лучше всего будет пройтись до них. Полчаса отдыхаю, после чего выбираюсь наружу. Вывернув из-за кутка, сначала оглядываюсь по сторонам. Пока вроде все выглядит, как и раньше. Никто никого не убивает, апокалипсис не начался. Осторожно, вдоль стены пробираюсь в сторону окраинных трущоб. По пути прохожу мимо полицейской машины, рядом с которой стоят двое служителей порядка. Настороженно кашусь на них, но на меня они не обращают никакого внимания. Оба заняты спором между собой. Вот и хорошо, а я пока тихо проскользну рядом. А может, бомжа завалим? Нам баллов отсыпет тогда, как думаешь, Денчик? Стая подростков окидывает меня взглядами. Вопрос задал белобрысый пацан лет 15, который сейчас смотрит на самого крупного парня в их компании. Тот чешет затылок. Только не сейчас. Подросшие дети, самые жестокие обитатели улиц, хуже них только самые отмороженные психи. Нащупываю в кармане свой раскладной нож и останавливаюсь, прижавшись спиной к стене. Если нападут, попробую хотя бы ранить кого-то, может, это их отпугнет. Там за углом полиция стоит, идиоты. Они сами нас в расход пустят. К компании присоединяется шатен в явно недешевых вещах. Презрительно смотрит на меня. Вы собрались на вот этом тренироваться? Да он воняет так, что подходить не хочется, не то что бить. Остальные согласно ржут, включая самого подкачанного. Подошедший, видимо, и есть реальный главарь их подростковой банды. Жду, пока они отойдут достаточно далеко, и продолжаю путь. Через несколько сотен метров мучительного перемещения по улице, добираюсь до пункта выдачи. Он, к счастью, работает. Становлюсь в очередь таких же, как я, и через 20 минут подхожу к окошку, за которым сидит пожилая женщина со свисающими щеками. Мне бы каких-то лекарств от температуры. Очень плохо. Она слегка покачивает головой. Из препаратов ничего нет, только еда. Могу предложить консервированную фасоль, хлеб и бутылку воды. Продукты — это тоже хорошо, но от болезни они никак не спасут. По ночам холодно, если не вылечусь, умру. Мне хотя бы сбить температуру. Пару секунд размышления, и женщина достает откуда-то упаковку таблеток. Радостно улыбаюсь, но тут же вижу, как она отрезает от упаковки кусок всего с двумя дозами препарата. Протягивает его мне. Это мои личные. На какое-то время поможет, а завтра приходите еще, могут что-то привезти. Также советую обратиться в одну из социальных клиник, где вам непременно помогут. Забираю таблетки и киваю ей. Большое спасибо. Подумаю над социальной клиникой. А можно еще получить еду? Ее лицо становится слегка раздраженным, но банку фасоли, буханку хлеба и пол-литровую бутылку воды она мне выдает. Кричит следующий. Поняв прозрачный намек, отхожу от окошка. Банку фасоли прячу в карман. Хлеб и воду засовываю за пазуху куртки. Теперь бы добраться домой. Пока устало бреду назад, на большом телеэкране слева от дороги выключают рекламу, и вместо нее появляется выпуск новостей. Солидный мужик что-то рассказывает о введении военного положения и необходимости оставаться у себя дома, пока ситуация не стабилизируется. Мелькает мысль остановиться и посмотреть, но лучше поскорее добраться до берлоги. Хотя военное положение – это серьезно. Похоже, и действительно взбесился. Полицейской машины на старом месте уже нет, да и в целом людей на улицах немного. Добравшись, ныряю в свой закуток и разгребаю завал перед норой. Повторяю привычную процедуру с заползанием внутрь и возвращением, чтобы запечатать проход. Тяжело опускаюсь на груду тряпок около трубы. Осторожно достаю одну таблетку и, открыв воду, запиваю. Остается надеяться, что мне скоро станет лучше. Если в город введут армию, бесплатные лекарства мне точно не светят, все благотворительные пункты закроются. Лучше бы пересидеть всю эту суматоху здесь, но воды в любом случае хватит максимум на день, как не растягивай, а потом придется выбираться в город на поиски. После таблетки начинает клонить в сон, хотя это может быть и просто из-за херового самочувствия. Достаю кусок упаковки, чтобы посмотреть название медикамента, но на оторванной части только одна буква. Надеюсь, она действительно дала мне препарат от температуры. Прячу оставшуюся таблетку поглубже в карман и укладываюсь на свое лежбище, тщательно укрываясь. Дальше день проходит в горячечном бреду. Сон перемежается с эпизодами бодрствования, в один из которых я заставляю себя сживать еще один бургер. Дико хочется пить, но воду стараюсь экономить. Когда по моим ощущениям кажется, что наступил вечер, выпиваю вторую таблетку. Успеваю подумать, что как-то они не очень сильно помогают, и проваливаюсь в тревожный сон. Просыпаюсь от ощущения холода. Пока спал, откатился со своей лежанки на бетонный пол, далеко от горячей трубы. Подбираюсь назад и прижимаюсь к ней всем телом, постепенно отогреваясь. Тянусь к бутылке с водой, но обнаруживаю, что там пусто. Видимо, выпил все, пока ненадолго приходил в себя. Черт, где мне теперь взять воду? И нормальные лекарства не помешали бы. Не знаю, что вчера дала мне эта женщина, но они явно не сработали. Еще минут 20 греюсь, после чего ползу к выходу. Высунув наружу голову, понимаю, что сейчас раннее утро. Солнце только начало вставать, вокруг тишина, а значит, еще ничего не работает. Уже хочу забраться назад, когда в голову приходит мысль порыться все в той же мусорке. Иногда кто-то выбрасывает бутылки с остатками воды, или стаканчики, в которых остался кофе. Сейчас любая жидкость подойдет, горло пересушено, как будто я пару лет не пил. Долбанная болезнь. Выйдя из-за кутка, обнаруживаю, что на дороге стоит несколько машин. Пассажиров нет, следов столкновения тоже. Просто пустые автомобили, которые хаотично разбросаны на проезжей части. Что с ними не так? Озираюсь по сторонам, людей нигде нет. Куда пропали те, кто на них ехал? Странно все это, хотя сейчас у меня другие заботы. Осторожно продвигаюсь вперед, вдоль стены. Сейчас чуть лучше, чем вчера, но все равно иногда приходится опираться на стену в процессе перемещения. А вот это уже интересно. У одной из машин открыта передняя дверь с пассажирской стороны. Снова оглядываю улицу. Никого. Может, там есть вода или лекарство? В каждой машине должна быть аптечка. Осторожно приближаюсь к открытой двери, ожидая увидеть внутри кровь или что-то похуже. Но в салоне пусто. Ищу глазами аптечку, обнаруживаю ее сзади, сразу за подголовником сиденья. Открываю заднюю дверь с правой стороны и, наполовину просунувшись внутрь, вытаскиваю ее. Небольшой черный чемоданчик с красным крестом оказывается забит упаковками лекарства. На лице сама собой появляется довольная улыбка, когда вижу сразу две упаковки аспирина. Старинное лекарство, которое за последние десятилетия сильно изменилось, но название оставалось прежним. Сейчас бы еще воды. Хотя, может, что-то есть в бардачке. Если уж я залез внутрь, то почему бы не осмотреть все, что есть? Перемещаюсь к передней двери и, присев на сиденье, открываю бардачок. Тут полно всякого хлама. Какие-то бумаги, расческа, небольшое зеркало и прочая дребедень. Воды нет. Чертыхаюсь и оглядываю салон еще раз, постепенно входя во вкус грабежа чужой собственности. Но глазу больше зацепиться ни за что. Будь я более продвинутым, ее можно было попробовать угнать, но в этом я совсем не разбирался. Сейчас вся техника завязана на специальные карты, которые содержат сгенерированный код. Без нее автомобиль ни открыть и ни завести. Отдельные личности еще ставят подтверждение по отпечатку пальца или сетчатке глаза. Вздохнув, выбираюсь из машины. Иду к тротуару, держа в правой руке аптечку. Привалившись к стене, несколько секунд отдыхаю, потом открываю аптечку и, достав аспирин, выщелкиваю одну таблетку, разгрызаю ее и, пережевывая, глотаю. Пачку убираю в карман. Лучше так, чем ждать, пока найду воду. Пить, правда, хочется еще больше. Момент раздумываю, вернуться назад и спрятать добычу или добраться до мусорки. Решаю, что сейчас там вряд ли кто-то может быть, и топаю вперед, с чемоданчиком в правой руке. Когда уже подхожу к повороту, Слышу за ним какой-то шум. Останавливаюсь. Что за херня? Откуда здесь люди в такое время? Осторожно выглядываю за угол. Посреди дороги, на асфальте валяется тело мужчины. Еще один стоит ко мне спиной около баков, а третий распластан внизу. Присматриваюсь и понимаю, что он елозит между раздвинутых ног. Прячусь назад и обдумываю ситуацию. Пара отморозков грохнули мужика и насилуют женщину. Где обещанная армия? На улицах сейчас же должно быть полно солдат. Или военное положение успели отменить, пока я валялся в бреду. Выглядываю еще раз. Расстановка не поменялась, но теперь я замечаю, что на тротуаре рядом с ними стоит несколько больших сумок. В голове прокручиваю варианты того, что там может быть. В целом все, что угодно. Но эта парочка могла пытаться выбраться из города, а значит должны были взять с собой воды. Сглатываю слюну. Со стороны мусорки доносятся глухие стоны. А вот этот всхлип, видимо, означает, что свое дело закончил тот самый мужик, который насиловал добычу. Снова слегка высовываюсь. Да, второй уже начал снимать штаны, чтобы занять место по своей очереди. А первый все еще расслабленно лежит на жертве. Или сейчас... Или возвращаться назад и прятаться. Секунду колеблюсь, потом осторожно ставлю аптечку на землю и достаю нож, аккуратно выщелкивая лезвие. Поворачиваю за угол. Теперь собраться. В моем состоянии я не выдержку схватки один на один. Их надо или запугать, или сразу убивать. Кидаю взгляд на труп, лежащий на дороге. Нет, лучше сразу резать наглухо. Так надежнее. Перед глазами всплывает пьяное лицо командира, который тычет мне в лицо пистолетом, а потом отворачивается чуть в сторону и оседает с ножом, вогнанным в грудь. Мотаю головой. Сосредоточься, идиот. Спина мужика, снимающего штаны, уже прямо передо мной. Он как раз начинает стягивать и нижнее белье. Давай вставай уже. Не тебе одному ёпся хочется. Второй что-то мычит и начинает подниматься, опираясь на колени. Эти двое были так заняты процессом, что даже не услышали моих шагов. А чем так завоняло? Черт, вот запах почувствовали. Это как я воняю, если он ощущается даже вплотную к мусорным бакам. Хотя, какая разница? Примерившись, вгоняю нож в спину первому. Лучше бы перерезать горло, но лезвие слишком тупое. Максимум, на что его хватит, это колющий удар. Сталь входит под левую лопатку по самую рукоять. К счастью, попал точно между ребер, а не в одно из них. Рывком вытаскиваю нож. Мужчина валится лицом вперед. Прямо рядом с твоим напарником. Тот удивленно поворачивает на него голову. Ты чего? А? Делаю шаг к нему и, навалившись коленом на спину, начинаю всаживать нож в живот справа. Прицелиться сейчас не получится, а рисковать в своем состоянии я не хочу. На третьем ударе у него получается меня сбросить. К счастью, получается удержаться на ногах, что и выручает. Пока он пытается встать, успеваю еще два раза ударить ножом. Мужик уже почти встает, когда подскальзывается ногой и падает назад на женщину. Отлично. Снова наваливаюсь коленом сверху, только на этот раз бью сбоку в шею. Я слишком слаб, но раза с пятого получается всадить лезвие действительно глубоко. Вытаскиваю нож и жду. Идиот дергается еще с минуту, после чего затихает. Слышу, как под лежащим трупа тихо поскуливает женщина. Поднимаюсь на ноги. Сначала осмотреть добычу. Открываю первую сумку и вижу там одежду. Во второй снова одежда, вперемешку со всякой ерундой. В третьей натыкаюсь на джекпот, бутылки с водой, консервы, продукты расфасованные по пакетам. Достаю одну из бутылок и, открыв, жадно пью. Оторвавшись от горлышка, с трудом удерживаю себя, чтобы не начать снова заливать в себя жидкость. Слишком много воды сразу. Это тоже не вариант. Женщина тем временем столкнула с себя труп и пытается встать на четвереньки, целенаправленно куда-то направляясь. Ищет что-то. Я думал, она к трупу кинется. А, вот в чем дело. Рядом с первым убитым на земле лежит револьвер, разрешенный к легальной продаже короткоствол. Правда, за пределы дома его выносить запрещено, но ввиду экстренной ситуации кто-то, видимо, решил нарушить правила. Два шага, и я поднимаю оружие. Женщина замирает, злобно смотря на меня снизу вверх. В рот забит кляп, сделанный из какой-то тряпки, руки связаны впереди. Светлые волосы в грязи и крови убитого мной насильника. Если бы не веревка на руках, она бы точно добралась первой. И судя по ее выражению лица, вряд ли отпустила бы меня с миром. Вздыхаю. Ну не стрелять же в нее сейчас. Наклоняюсь и левой рукой вытаскиваю кляп. Развяжи руки. Угу, а еще тебе что сделать, до дома проводить? Кстати, мысль на самом деле интересная. Куда вы шли? Серые глаза прищуриваются, смотрит зверем, оглядывает улицу. Я тоже бросаю взгляд на дорогу, никого нет. Опускаю взгляд на женщину, которая по-прежнему молчит. Большим пальцем оттягиваю боек револьвера и направляю ей в лицо. Повторю еще один раз. Куда вы шли? Выражение лица становится слегка испуганным. Она чуть отодвигается назад и начинает говорить. Возвращались домой. Хотели уехать из города, но машина сдохла. У них массовая эпидемия отказа машин, что ли? Домой это куда? Насколько далеко отсюда? Еще один взгляд снизу. Теперь кроме злости в нем появляется оттенок задумчивости. Мы почти дошли. Метров через 50 будет наш дом, думаю. Отлежаться в квартире выглядит куда более привлекательной перспективой, чем возвращаться в свое лежбище. Жалко продуктов, которые там остались. Хотя о чем я, сзади меня стоит целая сумка с едой. В квартире еще кто-то есть, этот мужик, он кто? Твой муж? Женщина пытается улыбнуться и, опираясь руками на асфальт, встает. А грудь у нее ничего так, сделанная, наверное. Парень, я уже собиралась его бросать, когда это все началось. Дома больше никого нет, но он говорил, в городе будет опасно. Ну да, конечно, бросить ты его хотела. Если и собиралась, то быстро передумала, когда он понадобился. А сейчас даже не покосилась на труп ни разу. Еще оружие есть? Патроны к этому револьверу где? И ключи от жилья? Вот, наконец-то посмотрела на тело своего парня. Оружия больше нет. Патроны с ключами у него в куртке. Она снова сейчас пытается мне улыбнуться, кадрит ближайшего самца с оружием, или мне просто кажется. Не сводя с нее глаз, подхожу к трупу. Присаживаюсь рядом и обшариваю куртку, обнаруживая две небольшие коробки с патронами и связку ключей. Перекладываю их к себе. А это что на поясе? Нож? Снимаю ножны и, выпрямившись, осматриваю его. Копия армейского ножа, доступная в магазинах, не из самых дешевых. Цепляю ножны к себе на штаны. Ты развяжешь руки, я могу показать тебе дорогу. Отдохнешь у меня, отмоешься. Не верю ни слову, но без нее дорогу не найти. К тому же кому-то нужно тащить сумку с едой. В моем нынешнем состоянии я с ней просто не справлюсь. Вытаскиваю свой новый нож и за полминуты разрезаю тряпки, которыми связаны ее руки. Отхожу в сторону, держа револьвер наготове. Первым делом освобожденная достает из сумки бутылку с водой и, наклонившись, умывается. Когда она начинает поливать водой свое тело и ноги, я не выдерживаю. Заканчивай, одевайся и отправляемся. Пожимает плечами и выбрасывает уже пустую бутылку в сторону. Хм, а она сильно моложе, чем показалось сначала. От силы лет 25, возможно, моложе. Меня Диана, кстати, зовут. Спасибо, что прикончил этих ублюдков. Я задумчиво наблюдаю за ней. Слишком быстрая трансформация из злобной ведьмы в приятную девушку. В сторону трупа даже не дернулась. Щеголяет голой задницей, как будто так и надо. Одевайся, или пристрелю и просто уйду. Она фыркает, но глаза испуганно скашиваются на руку с револьвером. Достает из сумки с одеждой штаны и натягивает их на голое тело. Разорванную блузку заменяет на футболку. Вроде готово. Хорошо, бери сумку с продуктами и показывай дорогу. Идешь впереди меня на 3 шага, назад не оглядываться, в стороны не дергаться и не кричать. Чуть что не так, стреляю. Похоже, совсем не такого поворота она ожидала. Лицо кривится, но вслух ничего не говорит. Молча поднимает сумку, забрасывает ее себе за спину и начинает идти. Я отправляюсь за ней, забрав на углу реквизированную аптечку. Чтобы избежать случайного выстрела, возвращаю боек в исходное положение. С такого расстояния выстрелить при необходимости я все равно успею. Дом и правда оказывается рядом. На дорогах все еще пусто, только стоят редкие пустые машины. Что с ними все-таки случилось? И деактивировал бортовые компьютеры, сломал что-то еще, вот и вход в подъезд. Диана останавливается перед дверью и молчит. Подхожу сзади и левой рукой протягиваю ключи. Открывай. Писк домофона и металлическая входная дверь начинает открываться наружу. Девушка подается назад, вплотную ко мне. Я начинаю делать шаг назад, чтобы отодвинуться, когда она толкает всем весом тела и сумки. Лечу вниз. Вот сука. Сама беглянка прыгает в дверной проем. Поднимаюсь на ноги. Черт, аптечка валяется в паре метров от меня. Дверь закрывается. Бросаюсь ко входу в подъезд. Успеваю за пару секунд до срабатывания системы блокировки входа. Подцепив дверь пальцами, с натугой открываю ее. Теперь вверх по лестнице. Слышу где-то выше лязг замков. Бегу наверх, шатаясь и один раз чуть не упав на ступеньки. А вот и она, уже открывает дверь в квартиру. Перемахиваю последние ступеньки и бью рукояткой в затылок. Она влетает в квартиру, хватаясь за голову. Я захожу следом и захлопываю дверь. Левой рукой на ощупь жму кнопку закрытия одного из замков. Правой сжимаю оружие, держа ее на прицеле. Разворачивается ко мне, лицо злое. Поднимаю руку выше, направляя револьвер прямо в лицо. Вперед. Если тут кто-то есть или выкинешь фокус, пристрелю на месте. Несколько секунд смотрит попеременно то на меня, то на дуло. Потом молча разворачивается и идет вперед, одной рукой держась за затылок. Двигаюсь следом, взведя боек. Если сейчас еще куда-то дернется, сразу выстрелю. Коридор заканчивается развилкой. Налево кухня, направо зал. Направо. Девушка послушно сворачивает. По комнате разбросаны вещи. В основном туристическое снаряжение и какая-то мелочь. Похоже, собирались они в спешке. Замечаю на диване моток бечевки. Отлично. На пол, лицом внизу. Руки заведи за спину. После короткого промежутка она ложится на пол, руки заводит назад, беру бечевку и, размотав ее, отрезаю кусок, перехватываю руки и крепко замотав, фиксирую узлами, вторым куском связываю ноги. Ты извини, я просто испугалась, вдруг ты меня тоже изнасилуешь. Ну да, сначала задом крутила и приглашала у себя отдохнуть, а потом испугалась, больше я подставляться не буду, по-хорошему тебя бы еще к радиатору отопления сейчас привязать, чтобы наверняка, но сил на то, чтобы перетащить уже связанное тело у меня не хватит. Пот и так льется ручьем. Остается еще вопрос, чем ей заткнуть рот. Встав, иду на кухню и несколько минут прошариваю ящики и шкафчики. Наконец обнаруживается широкий скотч. Возвращаюсь назад в зал. Меня не обязательно связывать. Я ничего плохого не сделаю. С трудом переворачиваю ее на спину. Отрезаю кусок скотча и подношу ко рту. Но она открывает его и пытается что-то сказать. Сил уже почти нет, поэтому я просто шикаю на нее и правой рукой поднимаю револьвер, упирая ствол ее в лоб. Замолкает. Наконец заклеиваю ей рот. Выпрямляюсь. Из неосмотренных комнат осталась только спальня. Отправляюсь туда, держа оружие наготове. В комнате обнаруживается широкая двуспальная кровать, комод и пара тумбочек. Минималистичный дизайн и выкрашенные в синий цвет стены. Очень хочется помыться, раз я оказался в цивилизованных условиях, но отдохнуть в нормальной кровати хочется еще больше. Раздеваюсь и забираюсь в постель. Как же приятно чувствовать телом чистое постельное белье. Через несколько минут отключаюсь, держа руку на револьвере под подушкой. Глава 2. Открыв глаза, недоуменно оглядываюсь вокруг, оторвав раскалывающуюся голову от подушки. В голове всплывают события прошлого дня. Лезу рукой под подушку и нащупываю револьвер. Значит, я действительно прикончил двух человек, вломился в чужую квартиру и вырубился в постели. Пару минут обдумываю ситуацию, лежа в кровати. Остается надеяться, что бардак организованный и все спишет. В квартиру же до сих пор не вломился отряд полицейского спецназа. Значит, хаос пока продолжается. Соседи ведь наверняка слышали, а то и видели происходящее. Но никакой реакции не последовало. И судя по темноте за окном, я благополучно проспал весь первый день апокалипсиса. Выбираюсь из пропотевшего одеяла и, держа в руке оружие, направляюсь в зал. На секунду задерживаюсь около своей одежды, но на фоне окружающей обстановки она выглядит настолько убого, что лучше поискать в квартире что-то еще. Поэтому ограничиваюсь тем, что забираю из кармана штанов упаковку аспирина и беру оба ножа. Проходя через зал, слышу мычание из пола. Диана извивается и явно хочет что-то сказать. Когда захожу на кухню, звуки становятся интенсивнее, кажется, даже интонация становится угрожающей. Пошатываясь, нахожу в полумраке какую-то кружку и проглатываю таблетку, запив водой из-под крана. Вода еще есть. Электричество, если судить по горящей лампочке на холодильнике, тоже присутствует. Значит, как минимум часть инфраструктуры продолжает работать. Следующий этап короткого путешествия по квартире – ванная. Щелкаю выключателем и несколько секунд стою на месте, щурясь от яркого света. Подумав, кладу револьвер на полочку около входа. Если девушка не сумела освободиться за целый день, то не сможет и сейчас. Отправляю естественные надобности и забираюсь в душевую кабину. Минут 10 отмываю и отскребаю свое тело, наслаждаясь горячей водой. Когда я последний раз нормально мылся? Почти 2 года назад, когда у меня еще было хотя бы какое-то жилье. вывалившись из душа, останавливаюсь перед зеркалом. Оттуда на меня смотрит худощавый мужчина с обтянутыми кожей скулами и запавшими глазами. На голове отросшие, неровно подрезанные волосы, щеки покрыты щетиной. Появляется мысль найти бритву и побриться, но желудок быстро переключает приоритет на еду. С трудом заставляю себя остаться, чтобы почистить зубы. Впрочем, выйдя из ванной, понимаю, что в первую очередь нужна одежда. После душа квартира уже не кажется такой теплой. Под аккомпанемент мычания Дианы, роюсь в шкафах, в поисках чего-то подходящего. Мужской одежды тут, правда, совсем немного. Откладываю в сторону джинсы и футболку. Еще через минуту добавляю к ним черные боксеры и носки, после чего одеваюсь. Осталось еще найти обувь и куртку, но это можно сделать позже. Сейчас нужно проинспектировать запасы еды, если они есть. В холодильнике обнаруживается сырое мясо, яйца, колбаса и кусок сыра. Нахожу хлеб, сдираю с колбасы обертку и жадно рву ее зубами. Добавляю ко всему этому кусок сыра. Минут пять обжираюсь, набивая полный рот. Потом методом тыка нахожу регулируемую подсветку и, выставив на минимум, обшариваю всю кухню еще раз. Не хочется, чтобы кто-то заметил свет с улицы. Вероятность недружественного визита, конечно, не так велика. Но если можно подстраховаться, лучше так и сделать. Нахожу банку кофе и через минуту на плите уже стоит турка. Пока напиток варится, переключаюсь на шкафчики, в поисках лекарств. Ничего. Дождавшись готовности кофе, возвращаюсь в зал, слегка освещаемый светом из кухни. С пола снова слышится мычание. По-моему, на этот раз в нем звучат нотки безнадежности. Ставлю чашку на столик и, наклонившись к лежащей на спине девушке, отрываю скотч. Та взвизгивает от боли, из-за чего рука сразу дергается к револьверу, чья рукоятка сейчас торчит из кармана. Не самый лучший способ ношения оружия, но за поясом он сильно мешается, а кобуры нет. К тому же здесь и сейчас угрозы моей жизни не наблюдается. «Стой, стой, развяжи меня, надо в туалет, срочно!» Снизу на меня смотрит умоляющие глаза. Пару секунд размышляю, развязывать ее не хочется. Но если обделается под себя, то это будет не слишком лицеприятно. Не критично, конечно, но лучше этого избежать. Встаю и беру с журнального столика оставленный там нож. Возвращаюсь к девушке. Условия прежние. Любой фокус, и я сразу же отправляю тебя на тот свет. Уяснила? Та ожесточенно кивает. Мне просто надо в туалет. Никаких фокусов, обещаю. Пожалуйста. Переворачиваю ее на бок и разрезаю веревки на руках. Девушка с болезненным стоном начинает растирать запястья. Да, за целый день они, наверное, неплохо затекли. Минуту жду, потом толчком переворачиваю ее на спину. Руки положила на живот. В меня утыкается непонимающий взгляд. Но как же я тогда? Она заминается. Но и так понятно, о чем речь. Очень просто. Не тупая, разберешься. Пару секунд девушка хлопает глазами, после чего складывает руки вместе на животе. Потом плавно отводит их чуть в сторону. Я еще хотела помыться. Оставь, пожалуйста, руки свободными. Вспоминаю, как она вчера валялась на земле с раздвинутыми ногами. Пожалуй, после такого действительно захочется в душ. Оружия в ванной нет, на человека, убивающего голыми руками, она не похожа. Хорошо, но помни, что при первом же намеке на угрозу, я тебя просто пристрелю. Появившаяся было на губах легкая улыбка сразу же гаснет. Ноги, к сожалению, тоже придется оставить свободными. Конечно, можно связать так, чтобы она могла делать только неширокие шаги. Но при должной сноровке она от этой веревки все равно избавится. Так что просто разрезаю бечевку на ногах и, отойдя в сторону, усаживаюсь в кресло с чашкой кофе. Револьвер достаю и кладу рядом с собой, под руку. Диана встает на ноги с третьей попытки, после чего ковыляет в сторону ванной. Пока ее нет, где-то вдалеке слышатся звуки, похожие на автоматные очереди. После того, как они повторяются еще несколько раз, точно убеждаюсь, что это они и есть. Кто-то активно стреляет в нескольких кварталах отсюда. Армия, полиция, кто-то еще. Что дальше? Вчера я был бесправным бомжом, а сейчас с комфортом уселся в кресле и пью ароматный кофе. Под рукой револьвер, в душе голая женщина. Правда, если власти восстановят контроль, то это все мне сильно аукнется. Вопрос только в том, получится ли у них это сделать. Мысли сбивает звук включившегося душа. Через 10 минут, когда я уже допил кофе, шум воды затихает. Еще через минуту в зал входит девушка, замотанная в большое полотенце. Какого черта? Она же могла спокойно одеться. снова пытается разыграть карту голого женского тела. Диана останавливается в центре комнаты, смотрит на меня. «Подашь мне чистую одежду? Там в шкафу у меня есть домашние». «Угу, я видел. Там процентов 90 полок забито женскими вещами. Но вставать из кресла я не собираюсь. Возьми сама, если тебе так нужна чистая одежда». Чуть помедлив, она картинно роняет полотенце на пол и через минуту уже стоит перед шкафом, наклонившись к нижним полкам. «Как я и думал, чистая одежда ей нужна. Как же, скорее хочет купить меня на вид своей задницы. Весьма неплохой, надо сказать. Судя по реакции моего организма, аспирин в сумме с нормальным отдыхом действует достаточно эффективно. Но спать с самкой, которая тебя пристрелит или прирежет при первой же возможности, так себе идея. Поэтому сижу, положив руку на револьвер и насколько позволяет освещение, разглядываю ее зад. Через пару минут поиска, эта соблазнительница облачается в крохотные облегающие шорты и не менее облегающий топ. Она меня за подростка принимает, не спорю, выглядит привлекательно, особенно с учетом почти трехлетнего отсутствия под боком женщины. Но странно думать, что я на это куплюсь, принимая во внимание предыдущие события. Вздохнув, поднимаюсь из кресла, держа в руке револьвер. Теперь на пол, руки за спину. Она делает шаг вперед, боится, что в полумраке ее прелести плохо видно. «Ну зачем ты так? Я просто была напугана, вот и запаниковала. Хочешь, зафиксируй руки спереди. Но зачем меня связывать, как на пытке? Хотя бы что-то новое придумала. Она вообще понимает, как это выглядит со стороны. Или так, или получишь пулю в лоб». Глаза на момент вспыхивают злобой, а вот и проблеск настоящих эмоций. Впрочем, проявляется слабость недолго, буквально 2 секунды. Потом выражение глаз возвращается к нежно-томному. «Ты же собираешься уйти из города? Возьми меня с собой. Я не буду больше устраивать проблем, обещаю. И тебе будет не так одиноко. Ведь наверняка долго без женщины был. Тут эта сука попала в точку. С моим образом жизни, если кто и светил, то такие же бомжующие особи женского пола. А к ним меня совсем не тянуло. Я хоть и бездомный, но не спившийся алкаш, чтобы трахать полусгнившие куски мяса. А сейчас передо мной подтянутое и стройное женское тело, на котором из одежды пара лоскутов ткани. На секунду даже мелькает мысль потрахаться с ней. Приходится напрячься, чтобы отогнать эту идею в сторону. Ты не слишком подходишь на роль надежного спутника. Легла на пол, руки за спину. Со вздохом подчиняется. Откладываю в сторону револьвер, отрезаю еще один кусок бечевки и перетягиваю запястье. Отхожу к столику, чтобы отрезать еще один кусок веревки для ног и слышу шевеление за спиной. Разворачиваюсь, доставая револьвер, и наблюдаю за тем, как Диана, неловко переваливаясь, укладывается лицом на диван, пытаясь встать раком. Отдаю ей должное, упорство девушке не занимать. Наконец ей удается принять нужное положение. Она с трудом поворачивает голову в бок. «Все еще уверен, что не хочешь взять меня с собой. У меня, если что, и зад рабочий, можешь попробовать хоть сейчас». Смазка внутри столика. Секунд 10 стою и молча пялюсь на женские выпуклости, туго обтянутые тканью. И ведь выбрала позицию, при которой прямо на нее падает свет из ванной. Сука. В голове мелькают картины из последних 2 лет жизни. Такие, как она поливали меня грязью, вызывали полицию и не упускали случая обматерить бомжа, роющегося в мусорном баке. Как и почему я туда попал, их мало интересовало. Что отчасти верно, кому какое дело до боли ближнего своего. Но тогда какое мне должно быть дело до них, особенно сейчас, когда мир перевернулся вверх ногами и каждый может делать то, что он хочет. Теперь я на равных с каждым из заносчивых ублюдков, которые проезжали мимо в дорогих машинах и тыкали в меня пальцами. Еще раз оглядываю стоящую раком девушку. Руки у нее связаны, ноги можно зафиксировать позже. Если бы у нее была какая-то подготовка, то меня прикончили бы еще перед входом в дом. Приняв решение, наклоняюсь к столику и заглядываю внутрь. Там есть еще одна небольшая полочка, на которой действительно лежит какой-то тюбик. Достаю его, подставляю под свет. Анальная смазка. Оставляю револьвер на столике и делаю шаг к ждущей девушке, которая пытается рассмотреть, что я делаю. Стягиваю шорты с ног, которые она сразу же сводит, чтобы я мог снять их полностью. За следующие 20 минут убеждаюсь, что хотя бы в чем-то она не врала. Все действительно более чем рабочее. Закончив, отхожу в сторону и падаю в кресло. Выплеск энергии из-за возбуждения исчерпанный болезнь возвращается в свои права. Отдыхаю, пытаясь отдышаться и прийти в себя. 3 года воздержания – это все-таки слишком много. Ты меня развяжешь? Мне теперь снова нужно в ванную. Потом можем повторить. Когда она уже угомонится, подниматься из кресла лень, но приходится. Встаю с куском веревки в руках и молча подхожу к ней сзади. Стягиваю на пол, укладываю вниз лицом. Вот ты сука, ты за все это сдохнешь, бомжара. Ты хоть знаешь, кто мой отец, урод? Он с тебя кожу заживо сдерет, и хозяйство твое микроскопическое отрежет. Пока она извергает все новые и новые ругательства, связываю ее ноги. Приношу скотч и переворачиваю на спину. Утыкаю дуло револьвера в лоб. В комнате наступает тишина. Заклеиваю рот клейкой лентой. Хочу вернуть на место шорты, но, подумав, отбрасываю в сторону. Диана что-то яростно мычит, но я уже поднимаюсь. Через полчаса, после чашки кофе, бутерброда и еще одной таблетки аспирина, я принимаюсь за детальный обыск квартиры и сбор экипировки. За эти 30 минут дважды слышится отдаленная стрельба. Один раз дело ограничивается парой очередей, во второй звучит целая пачка автоматов, которые не умолкают минут 5. Как вариант, можно было бы отправиться прямо сейчас, пока темно, но мне точно надо отдохнуть и по возможности забросить в себя что-то еще из лекарств. В своем текущем состоянии я крайне легкая мишень. На то, чтобы перетряхнуть всю квартиру, уходит около часа. Все потенциально нужное складываю в зале. Пара ботинок, на размер больше моего, но этот недостаток исправляется обычной бумагой. Добротную куртку с меховой подбивкой, несколько футболок, одну байковую рубаху, свитер, несколько пар носков и белья, остатки сыра, колбасы и хлеба. Подумав, ставлю вариться 5 из 7 яиц, имеющихся в холодильнике. Из лекарств обнаруживается только витамин С и капли для носа. Глотаю убойную дозу витамина и прокапываю заложенный нос. Через 5 минут осознаю, что стою на кухне и принюхиваюсь к запахам вокруг. Слишком долго нос почти ничего не чувствовал. Сигарет, к сожалению, не обнаруживается. Но есть целые 2 зажигалки. Видимо, кто-то из них раньше курил. Разбросанное по залу туристическое снаряжение оказывается горным, что объясняет, почему его оставили. Единственная полезная вещь, которую я немедленно приплюсовываю к общей куче вещей, это фонарик. Старый, с поцарапанным корпусом, но рабочий, что не может не радовать. В недрах шкафа после тщательного поиска находится старый потертый рюкзак, куда я аккуратно упаковываю все найденное, добавив к этому 2-литровые бутылки, наполненные водой из-под крана. Еще в одну заливаю найденную водку. Кобуры под револьвер так и нет. На улице придется заткнуть его за пояс. Карман куртки слишком ненадежное место, он легко может зацепиться в самый ответственный момент. На улице снова слышны звуки автоматных очередей. В этот раз намного ближе. Решаю, что лучше пока подождать. Кто бы там ни воевал в ночи, к утру, возможно, притормозят. Рассвет – самое поганое время, чтобы бегать по улицам и стрелять, особенно, если не спал всю ночь. Так что решаю выйти, когда начнет светать. Подумав, иду на кухню, где разбиваю на сковородку 2 оставшихся яйца. За ними следует кусок мяса. Съедаю все это еще под одну чашку кофе, глотаю аспирин. Усевшись в кресло, минуту смотрю на голую задницу девушки, которая, видимо, уже устала меня материть и просто лежит на полу. А собственно, почему не повторить? Кожу она с меня и так содрать уже обещала. Организм после 3 доз аспирина и горсти капсул витамина С чувствует себя лучше. Поднявшись, устанавливаю ее в прежнее положение, протираю следы прошлого визита полотенцем и наслаждаюсь всем доступным гостеприимством, попутно обновляя ощущение женской груди в руке. По окончанию процесса получаю длительную порцию яростного мычания вкупе со сверкающими глазами, но мой получивший дозу дофамина мозг успешно игнорирует раздражитель, а потом она и сама затыкается. Думаю рухнуть в постели, час отдохнуть, но по пути в спальню взгляд падает на выключенный стационарный компьютер. Мозги, похоже, немного скисают от длительной жизни на улице. Его надо было проверить одним из первых. Клацаю кнопкой и усаживаюсь на стул перед ним. Первым делом проверяю соединение с сетью. К моему удивлению, коннект происходит успешно. Только вот все крупные новостные сайты и социальные сети лежат, как и поисковые системы. Перебрав все самые очевидные ресурсы, которые помню, пробую пройтись по развлекательным сайтам и платформам блогов. Все тоже лежит. Видимо, я счел ликвидацию дата-центров более простой задачей, чем уничтожение самой сети. Подумав и отхлебнув кофе, открываю все мессенджеры, установленные на компьютере. Тут коннекта тоже нет, но в одном из них есть прогруженная история. Судя по времени сообщений, прошлой ночью он работал и его открывали. Изучаю содержимое каналов и чатов. Основная масса посвящена горному туризму, косметике и новостям шоу-бизнеса. Но в каждом из них последние сообщения связаны со взбунтовавшимся и, из интересного, хаос в Москве, где через час после рассылки письма счастья от Альберта, вспыхнул ожесточенный бой. Кто с кем сражался и кому удалось взять верх, неизвестно. Судя по всему, на момент отключения серверов мессенджера, столкновения там все еще продолжались. В Альпах зафиксировано два ядерных взрыва. По самой распространенной версии, французы откопали на складах старинные ядерные боеприпасы и пытались подорвать дата-центры. В последнем сообщении из Лондона говорится о массовых столкновениях на улицах города и отставке правительства. Всю полноту власти на себя взяла королева. Правда, непонятно, сможет ли она эту власть удержать. Президиум Конгресса Евразийской Федерации должен был собраться в Петербурге, но город на Неве отрезали от всех мессенджеров одним из первых, вместе со всем северо-западом, поэтому что с ним стало дальше, непонятно. Было точно известно, что из строя выведен весь гражданский транспорт, работающий на современных ОС. У армии и силовиков отказали все системы, которые могли, от боевой роботизированной техники, до управления вооружением и линий коммуникаций. Современная, насквозь оцифрованная армия превратилась в толпу людей с легким вооружением, без связи друг с другом. Впрочем, гражданские мобильные сети начали отключаться почти сразу же, вместе с мессенджерами и новостными ресурсами. В целом развернутых новостей, которые были бы достаточно детальны, не наблюдалось. Была масса теорий заговора. От того, что за этим стоит Эфиопия, не подключившаяся к ГЛОМС и закрывшая свои границы за несколько часов до обращения и к народу, до обвинения в происходящем конкретных политиков или бизнесменов. Тут уже все зависело от пристрастий автора. Еще больше было панических сообщений из самых разных городов, в основном о частных инцидентах, некоторые из которых даже пресекались силами правопорядка. Но чем ближе к последним сообщениям я подбирался, тем более паническим становился их тон. Обрывается все на сообщение из Мурманска о том, что кто-то видел из своего окна летящий вертолет. Сразу после этого следовал вопрос, значит ли это, что армия восстановила контроль и все наладилось. На всякий случай еще раз прохожусь по всем остальным мессенджерам, после чего по второму разу пробую открыть новостные ресурсы. Убедившись, что ничего не работает, отправляюсь в спальню. Там полчаса лежу, пялись в потолок и обдумывая ситуацию. С одной стороны, отключение систем связи и управления однозначно должно было привести к хаосу. Но с другой, есть безотказные способы передачи данных. При помощи посыльных, например, наверняка где-то можно найти технику, которая не завязана на глобальные сети и будет работать даже сейчас. В любом случае, власть посыпалась слишком быстро. Хотя этот контрольный центр мог целенаправленно предпринять какие-то действия для ликвидации государственных структур, с его стороны это было бы логично. Впрочем, от рассуждений мне сейчас не холодно, не жарко. Моя приоритетная задача – выбраться из города. Пока тут можно сносно существовать, и у меня изначально даже была мысль задержаться на несколько дней в квартире. Хорошая постель, пока еще работающий водопровод и электричество, девушка в конце концов. Но люди уже сейчас поливают друг друга свинцом на улицах. Лучше выбраться сейчас, чем пробиваться через город, когда настанет полный хаос. Еще раз открываю меню и просматриваю его. Основной блок состоит из 5 пунктов. Медицинское состояние организма. Эволюционные навыки. Улучшение. Прогресс развития. Оповещение от центра контроля и справочная информация. Ниже расположены еще 3 строчки более мелкого текста. Активные навыки. Баллы эволюции. Статус. Сначала кликаю по баллам эволюции. Там предсказуемо красуется цифра 0. Возвращаюсь в основное меню и захожу в медицинское состояние организма. Появляется небольшой текст. Общее состояние. Неудовлетворительное. Зафиксировано физическое истощение, критичная нехватка витаминов и необходимых питательных веществ. Рекомендации. Витаминный курс, усиленное питание. Обнаружена острая вирусная инфекция дыхательных путей, сопровождаемая осложнением. Рекомендация. Пройти курс лечения в клинике ГЛОМС. Текущая стоимость лечения составляет 1 балл эволюции. Усмехаюсь. Попасть в клинику было бы крайне неплохо, но для этого надо каким-то образом получить хотя бы первый эволюционный балл. К Как их в целом зарабатывать? Открываю последний пункт основного меню. Там обнаруживаются только копии сообщений, которые я уже прочитал, и мог бы более детально изложить, как именно получать эти баллы. Заметив, что на улице уже забрезжил рассвет, поднимаюсь с кровати, посещаю уборную, варю себе крепкий кофе, забрасываю в рот еще несколько витаминных капсул и одеваюсь. С пола доносится яростное мычание. Диана, извиваясь, переворачивается на спину и смотрит на меня круглыми глазами. Может развязать ее? Нет. Просто оставлю дверь открытой. Если повезет, то кто-то ее найдет и освободит. По крайней мере, если сдерет скотч. А дальше она быстро запудрит ему мозги. Видя, что я уже надеваю рюкзак, девушка широко раздвигает ноги и, чуть приподняв голову, смотрит на меня. Пытается сделать свои глаза соблазнительными, но я вижу, что там плещется страх. Предложение выглядит заманчивым, но мне пора выдвигаться. Да и расходовать силы перед марш-броском по городу нерационально. Пересилив себя, отворачиваюсь и выхожу в подъезд, оставив дверь незапертой. Медленно спускаюсь вниз по лестнице, держа руку на оружии. Но никто из соседей так и не решается отреагировать. Приоткрыв дверь, выглядываю, оценивая обстановку, и выскальзываю наружу. Глава 3. На улице пустынно. Осматриваю местность вокруг в поисках сумки и аптечки, но они отсутствуют. За прошедшие сутки кто-то успел все забрать. Через мгновение я уже иду вдоль здания, шаря глазами по сторонам. Еще в квартире я понял, что мне нужен напарник. В одиночку я, может, и выберусь за город, но дальше будет сложнее. Каждому надо спать, есть и отправлять естественные надобности. А значит, нужен кто-то, прикрывающий тебе спину. Да и в целом, на самостоятельную боевую единицу я никак не тяну. А судя по ночной стрельбе, в мире сейчас совсем не безопасно. Единственный, кому я сейчас могу доверять, это дед Андрей. Осталось только разыскать его на улицах города. В отличие от меня, у него 3 места для ночевки, которые я собираюсь проверить одно за другим. Перехожу дорогу и огибаю еще один дом. Свернув за угол, лицом к лицу сталкиваюсь с солдатом. Рывок назад, револьвер в руке, дуло смотрит ему в лицо, а на меня направлены 2 автомата. Первый в руках у совсем молодого парня, которому, похоже, еще и 20 не стукнуло. Как раз в него я целюсь. Второй держит мужик, на вид лет 40. Оба в полной выкладке, включая бронежилеты. Вытягиваю перед собой левую руку ладонью вперед.